Глава 9. Мел вылез из такси около небольшого коттеджа на окраине северного Сиднея. Сюда перебрались Гибсоны, бывший хозяин дома Максвеллов и его дочь Оливия. Именно ей, если верить истории, которую рассказала Дороти, таинственный Эдвард писал загадочные письма. Кроу, как всегда, опаздывал. Мел огляделся по сторонам, прикидывая, где бы укрыться, если начнется ливень. Сам-то он приехал вовремя. 2 минуты не в счет. Не его вина. Еле отделался от инспектора Райдера. Тот подловил его у дома Кроу. Вцепился, как голодный койот в олене, устроил допрос. Что они нарыли на доктора Олдриджа? Знать бы еще, кто это. Можно подумать, босс обо всем рассказывает. Как бы не так. Прошла 1/4 часа. Кроу все не было. Но Мел времени зря не терял. Сначала глазел на машины, выбирал ту единственную, за рулем которой хотел бы оказаться в будущем. Потом заметил 3 девчонок по виду давних подружек. Они присели на скамейку у цветочного магазина. Одна из них, изящная брюнетка в синей шляпке, что-то шепнула другой и бросила хитрый взгляд на Мела. Он собрался ей подмигнуть, но передумал, вспомнив дурацкий прокол на почте в Мельбурне. «Да ну их! Вдруг и это не так поймет!» Побродив туда-сюда в невеселых мыслях, он, наконец, увидел черный форт. Тот вывернул из-за угла и покатил по улице, сверкая глянцевой мордой. Мел в сотый раз с восторгом разглядывал его. Вот бы ему такой. И как это боссу удается? Его машина всегда идеально чистая, будто грязь к ней не липнет. Или он моет ее 100 раз на дню. Да и в том, что касается внешности, равных Кроу не сыщешь. Одежда, прическа, манеры — все по высшему классу. Ходит, словно танцует. Дамы шеи сворачивают. А ему и дела нет. «Давно стоишь?» — спросил Кроу, захлопнув дверцу. Мел пожал плечами и вздохнул, поймав свое отражение в стекле. Рядом с боссом он как растрепанный воробей. Мел пригладил волосы. Лучше не стало. Одернул куртку и вконец расстроился. Какого черта? Рукава опять короткие. Дойдя до двери Гибсонов, Кроу обнаружил, что Мела нет рядом, и оглянулся. «Чего застыл?» Мел за пару мгновений догнал его и, стараясь не сгибать локти, еще раз подергал рукава. Кроу окинул его спокойным взглядом. Наверняка все заметил, но ничего не сказал. Оливия Гибсон распахнула дверь и мысленно похвалила себя за удачный выбор платья. В нем ее пышные формы смотрятся безупречно. Отец говорил, что явится какой-то детектив. Но кто же знал, что он окажется таким милашкой? Оливия скользнула взглядом по его телу сверху вниз. На юнца, стоявшего рядом, даже смотреть не стала. Пусть сначала дорастет. Другое дело, этот... как там его... ах, да, Нейтан Кроу. Вот только почему же он такой серьезный? Она развеселит его в 2 счета. От мысли, что бы она сделала, останься они наедине, ее груди стало тесно в облегающем платье. Томно вздохнув, Оливия пожелала себе удачной охоты. Ох уж и славная выйдет добыча, а если повезет, то и жертва, но пора и приличие соблюсти, и кто их только выдумал. «Я Оливия!» Протянув ему руку, она замерла в ожидании галантного поцелуя. Кроу едва ощутимо сжал ее пальцы и тут же отпустил. Она посторонилась ровно настолько, чтобы, проходя мимо, он коснулся ее груди. Кроу помедлил всего секунду, ловко развернулся и избежал западни. Оливия с досадой глянула ему в спину, а затем на застывшего мальчишку. «Заходи уже!» — усмехнулась она, отойдя в сторону. «Садитесь, где хотите», — сказала Оливия, проводив гостей в комнату. «Отец копается в саду. Я его позову». Она поплыла к дверям, при каждом шаге раскачивая бедрами. И на пороге резко обернулась, чтобы поймать непристойные взгляды. Кроу не сводил глаз. Но не с нее, а с цветущего куста за окном. Оливия сердито фыркнула. Можно подумать, больше посмотреть не на что. Ну, хоть мальчишка попался, пялится на нее с открытым ртом. 1 из 2, счет в ее пользу. Она показала ему язык и повела плечами. Большая грудь соблазнительно колыхнулась. Глаза мальчишки ошалело забегали, но он быстро нашел спасение, уткнулся взглядом в узор на ковре. Оставшись одни, Кроу и Мел принялись рассматривать гостиную. Та была небольшой, даже тесной. Мебели немного, Вся дешевая, вероятно, куплена недавно. «Добрый день!» Седой, приземистый мужчина ввалился в комнату и протянул Кроу руку, а потом и Мэлу. «Мы расследуем убийство Дороти Максвелл», — сказал Кроу. «Хотели бы задать вам несколько вопросов». «Убийство?» — удивленно воскликнул Гибсон. «Как это случилось?» «Ее отравили». Кроу внимательно смотрел на него. Гибсон задумался, поглаживая короткую бороду, и, наконец, спросил. «Вы подозреваете нас?» «Почему вы так быстро покинули свой старый дом?» «Миссис Максвелл...» Гибсон замялся. «Она не хотела, чтобы мы пересекались с ее детьми». «Почему?» Гибсон возмущенно скривился. «Ей не понравилась моя дочь. Она посчитала ее распущенной. Оливия девочка бойкая, спору нет. Но разве кто-то вправе ее судить? Я слышал, как за моей спиной миссис Максвелл назвала ее шлюхой». Кроу покачал головой, выражая поддержку его гневу. «Почему же вы согласились продать ей дом?» «Она предложила на четверть больше, чем остальные. Мы смогли рассчитаться с долгами и купить вот это». Гибсон довольным взглядом окинул комнату. «Здесь тесновато. Зато есть небольшой сад, всегда мечтал о таком. Хотите взглянуть?» «Как-нибудь в другой раз», — с легкой улыбкой ответил Кроу. «Вы встречались с Брендой Максвелл после того, как переехали сюда?» «Нет», — отрезал Гибсон. «И не горю желанием». «Мы можем поговорить с вашей дочерью?» Гибсон неуверенно кивнул и отправился за Оливией. Уже через 2 минуты она присоединилась к ним. Вместе с ней в комнату ворвался удушливый и плоский запах жасмина, настолько сильный, что Кроу невольно повернулся к его источнику. Ей как раз хватило времени, чтобы освежить макияж и даже изменить прическу. Губы Оливии стали похожи на раздавленную розу кроваво-алого цвета, а волосы, которые до этого были собраны в хвост, теперь расползались прядями по округлым плечам. Проходя мимо Кроу, Оливия сделала вид, что споткнулась, оперлась на его колено и провела рукой вверх по бедру. Глянула Кроу в глаза и раздраженно нахмурилась. Он будто не здесь. Сидит истуканом, корчит из себя недотрогу. Не подхватил ее, даже не улыбнулся. Ей до зуда в ладони. Захотелось съездить ему по лицу, бить. Еще и еще, пока он не взвоет от боли. Она села напротив и уставилась на него. Кроу выдержал ее взгляд без усилий, словно перед ним пустое кресло. Оливия вонзила ногти в подлокотник. «Мистер Кроу, я здесь!» С минуту он молча смотрел сквозь нее и, наконец, открыл рот. «Вы говорили с Брендой Максвелл или с кем-нибудь другим из ее семьи?» Сжав бедра, она откинула голову. Голос у него что надо, рычит и мурлычет одновременно. Оливия закрыла глаза и скользнула в свои фантазии. Она верхом на его горячем, дрожащем теле. Следы когтей на его груди, он стонет от возбуждения и молит о пощаде. Глаза она открыла, но отвечать ему не собиралась. Не заслужил. Наклонилась ровно настолько, чтобы платье сползло с плеча, оголило грудь. Еще чуть-чуть, и будет все видно. «Лив, ты могла бы ответить!» — взмолился отец. Но Кроу ее не торопил. Вот только взгляд его стал совсем пустым. Ему что, скучно? Допустить такого Оливия не могла. «Я видела эту мымру всего пару раз. Она смотрела на меня, как на крысу. Одну из тех, что шныряли по дому». «Вы говорили с ней?» «Нет. Она выставила меня за дверь и испугалась за своего сыночка». «У вас есть знакомый по имени Эдвард?» Она приоткрыла рот, словно вспоминая, коснулась языка кончиком среднего пальца и медленно провела им вниз по губе. Кроу смотрел на нее, полуприкрыв глаза, того и гляди зевнет. «Он писал вам письма», — ровным голосом добавил он. «Писал письма? Мне? О чем вы говорите?» «Сначала ответьте на мой вопрос». «Нет настроения отвечать на ваши вопросы», — взорвалась она. Кроу глянул на нее из-под лоби и вдруг виновато улыбнулся. Разомкнул руки и покорно склонился, чтобы приблизиться к ней. В серых глазах засиял интерес, даже вожделение. От внезапной победы у Оливии перехватило дыхание. «Ладно, отвечу. Но потом ваша очередь». Она погрозила ему пальцем. «И так просто вы не отделаетесь. Я не знаю никакого Эдварда и редко получаю письма, еще реже пишу сама. предпочитаю общаться с мужчинами вживую, наедине». Ее лицо опять изменилось, на этот раз как-то болезненно. Уж не думает ли он о ком-то другом? Оливия резким движением закинула ногу на ногу. Край без того короткой юбки взлетел вверх. Глаза мальчишки вылезли из орбит, но взгляд Кроу не сдвинулся ни на дюйм. Такого Оливия не ожидала. Ей просто пришлось повысить ставки. «С вами, детектив. Я с удовольствием выпью по бокалу вина. Здесь недалеко есть одно заведение, у них уютные номера. Давайте оставим вашего мальчишку и моего занудного папочку. Пусть развлекают друг друга. Отправимся туда вместе. Там я расскажу вам все, что пожелаете. И даже покажу». Кроу ответил не сразу. Оливия облизнула губы и ухмыльнулась. Сдался, но цену себе набивает. Ну что ж, расплата за упрямство будет жестокой. «У меня нет на это времени», — медленно проговорил он. «Какого черта?» — взвилась она. «Если у нас появятся вопросы, мой помощник вам позвонит». «Вы подлый обманщик, мистер Кроу!» Оливия вскочила с кресла. «Кто такой Эдвард? Что у вас там за письма?» Кроу вскинул на нее глаза и поднялся. Теперь она смотрела на него снизу вверх. Дороти Максвелл перед смертью получала письма. «Их писали вам». «И что в них было?» «Понятия не имею. Мы их не нашли». Он повернулся, чтобы уйти. Оливия метнулась к шкафу, схватила ножницы и замахнулась, собираясь воткнуть их Кроу в спину. «Стой!» — заорал отец, оттолкнув ее в сторону. Кроу оглянулся и пристально посмотрел на нее, а затем на испуганного Мэла, и велел ему идти первым. Едва за ними закрылась дверь, Мэл выпалил. «Вульгарная особа! Брэнди Максвелл, было от чего прийти в ярость. Если бы эта Оливия вцепилась в ее сына, уж точно бы не отпустила». «Или научила бы плохому Дороти», — усмехнулся Кроу. «Она могла вас убить!» «Это вряд ли». «Но точно хотела. Такие, как она, мне противны». Мэл гордо задрал нос. «Лезут вперед, берут на себя то, что положено мужчинам». «Мир изменился», — спокойно заметил Кроу. «Женщины готовы достигать большего, и у них это отлично выходит». «Ну уж нет», — возмутился Мэл. «Так можно сказать о мисс Гиллард, но это совсем другое. Она врач, помогает людям и совершенно не похожа на эту... эту...» Мальчишка запнулся в поисках приличного слова. «Поехали», — отдернул его Кроу, садясь в машину. Телефон зазвонил, как только они вошли в прихожую. Мэл кинул куртку на вешалку и припустил в кабинет. Кроу не спеша разделся и пошел за ним. «Инспектор Райдер», — сообщил Мэл, протянув ему трубку. «Перезвоню позже». Мэл передал его слова Райдеру и дернул головой, будто кто-то врезал ему в ухо. «Говорит, срочно!» Кроу забрал у него трубку. «Что случилось?» «И тебе здорово, бродяга!» — прорычал Райдер. «Горничная Максвелла в присмерти. Вечером еду к ней. Ты со мной?» «Да». «Зови с собой Аду». «Зачем?» «Хочу услышать, что скажет она. Не позовешь — сам позову». «Ладно». «Во сколько и где?» «Больница Святого Винсента. 7:00». Кроу нажал на рычаг и, немного подумав, нехотя набрал номер мисс Гиллард. Трубку сняла она. Ее голос прозвучал по-деловому сдержанно, но, поняв, кто звонит, она смягчила тон. «Порадуйте меня». «Чем?» «Скажите, что хотите записаться ко мне на прием». «Вы необычайно догадливы». «Отлично. Приходите сегодня». «Читаете мои мысли?» «Во сколько?» «В 6:00». «В 5:00». Он взглянул на часы. «В 5:30». «Договорились». Ровно в 5:00 Кроу вышел из дома. Погода, которая с утра оказалась сносной, к вечеру изменилась. Поднялся ветер, нагнал тяжелых туч. Того и гляди, начнется ураган. Прежде чем завести мотор, Кроу вдохнул поглубже в попытке отделаться от гнетущей мысли. «Только бы не было грозы».